много техник с интересного названия. Интересные, они очень завлекающие. Увлекательными, да. Нельзя нельзя MLP делать с попыткой сделать ее торговой маркой, исключить там значение продавать. Шоколад Леди. А, шоколад Леди Годива чудесный, тем мне очень нравится. А понятно, причем шоколад, причем тут Леди. Ну вот. Проговорить. Но дело дошло до того, что мне из Америки прислали этот шоколад. Невкусно. Честно говоря, невкусно. Честно говоря, невкусно. Но у меня есть версия, то есть я один из людей рассказывал мне, что может быть за этой версией. Просто обложка шоколада изменилась. А речь шла именно об обертке, которая была в шоколаде. Не знаю, как это версия, пока сам не увижу, не поверю. А сейчас круг совершенства. Техника рассчитана на получение ресурсов. Фактически это связано с якорями, с якорением. Якоря – термин, который используется в НЛП, обозначающий фиксацию каких-то состояний. Чаще всего положительных. Потому что, когда мы что-либо создаем для человека, для его пользы, обычно, естественно, мы создаем положительные якоря. Но когда мы создаем их осознанно. У нас же как, ухаживаем за человеком, цветы дарим, конфеты, там еще что-то, чтобы связать нашу светлую личность с приятными воспоминаниями. Это потом мы брюзжим, храпим, ругаемся и создаем отрицательный якорь на свою физиономию. Но поздно. До начала нужно создать положительный. Вот в психотерапии мы обычно создаем положительные якоря в большинстве случаев. Вот круг совершенства является таким создаваемым якорем. Но, как правило, он под собой использует какие-то давние воспоминания. Ну, недавние какие-то воспоминания человека, которые уже являются положительными. То есть мы фактически здесь заставляем память, во-первых, вспомнить что-то положительное, ну, с точки зрения эмоций, прежде всего, с точки зрения состояния. А самое главное, научить ее воспроизводить это в нужный момент. То есть не надо ждать милости от природы, как говорил Мичурин, взять ее, взять их наши задачи. Вот мы этим и занимаемся. Поскольку Гриндер и Бендлер Мичурина не знали, они его не моделировали, эта фраза не вошла в учебники по НЛП. Но идеи его живут, поэтому сейчас будем работать. Доброволец мне нужен. С запросом? Ну, в принципе, да, потому что от запроса будет зависеть то, какое состояние будем создавать. В принципе, если кто дошел до вот состояния вот этого вселенской любви в этой технике, его можно заикарить и воспроизводить. Но чаще всего мы используем все-таки те состояния, которые уже есть у человека, которые выбираешь. А запрос может быть какой? Что хотите, каким хотите быть. И для уточнения, можно сказать, в каких ситуациях, с вашей точки зрения, вам нужно. Но здесь это не обязательно, что вы ограничиваете себя именно этими ситуациями. Вы можете это делать. Это техника для самостоятельного пользования. Можно, конечно. Не все же на вас стоит. скажете? Хочется быть гармоничным, хорошим, положительным. Это что значит? Гармоничный, хороший, положительный. Это разные названия одного и того же состояния? Ну, или наверное, это все-таки гармоничный. Все. Это все? Все, да. Понятие гармоничный. Потому что хороший – это вот эта оценка. Положительный – тоже оценка. Да, опять не сразу вопрос туда, кто это оценивает. Вы себя оцениваете или вас кто-то... Нет, наверное, я себя оцениваю. Ну, тогда, наверное, гармоничный. Так, а для каких ситуаций вам нужно это состояние? Ну, хотя бы пример. Ну, помните, я сказал, что можно и для других потом будет использовать. Ну, сейчас мы определим, чтобы нам было на чем-то тренироваться. Работа. Свои работы. Хорошо. Еще что-то будет? Ситуацию просить? Да. Ну, вообще, наверное, я ограничила себя только в работе. Вообще, полностью, в своем окружении, в своем близке, в своем, никак не понимаете. Не слышно, видите, задаётся. Все подкрадутся поближе, подстоятся. Скажите, это гармоничное состояние, оно знакомо вам или это нечто новое? Не, наверное, знакомо. Просто оно не везде бывает. Ну, хорошо. А если подумать, вот, говорите, не везде бывает, по-видимому, состояния чем-то отличаются. Да. Какое вы возьмете за пример, за основу? Предложу вам представить какое-то состояние, которое вы возьмете, вот, за пример, за основу. Наверное, когда я играю на фортепиано, когда мне хорошо получается. Вот именно когда с музыкой что-то связано. Когда я сама играю, вот в этом состоянии я себя ощущаю. Хорошо. А вот здесь, смотрите, я просто попрошу вас подумать, даже представить. Вот это состояние, когда вы играете на фортепиано. Оно подходит для рабочих ситуаций? Помните, вы заказали для работы? Ну, творческому начальнику, наверное, да. Если это рассматривать как творчество. Как угодно рассматривать. Мне от вас требуется только да, подходит или, нет, да. Или не подходит. Это же вам делать. Наверное, не подходит. Не подходит. То есть действительно вы можете взять это как элемент, как составляющую. Сейчас надо найти другую ситуацию, да? Либо. Мы же можем пойти разными путями, но столь никто не ограничивает. Либо вы поймете, какие еще должны быть составляющие для работы. И мы можем это состояние соединять из разных источников. Но как-то у меня гармония с уверенностью в себе приобретается. Наверное, скажем так, когда я хорошо подготовлена к чему-то, я гармонична. Так. И опять какую-нибудь ситуацию вспомните. Вот как раз на работе вспомнила. Удачно провела тренинг и была гармонична. Потому что была очень хорошо подготовлена. Угу. Да. Итак, вы были гармоничны, вот то, что вы сказали, когда тренинг шел или когда он завершился? Больше всего, наверное, я это поняла, когда он все-таки завершился. Когда он завершился? Да. Это состояние подходит для работы? Да. А как скажете? Конечно. Я специально задал этот вопрос, потому что одно дело может быть, состояние, когда тренинг идет, да, может быть, некое там внутреннее напряжение, подготовка. есть как тонус. Другое дело, когда тренинг завершился. Скорее, как завершился? Подходит для, да. для рабочих ситуаций. Как раз. Это вот оно и есть, совершенство. Ну да. Итак, я предложу вам. Где-то здесь, в этой комнате, найти подходящее место, в котором мы будем располагать совершенство. И там можно нарисовать круг. Ну, наверное, я встал в центр. Слушай, ну, пока надо встанем, встанем. Вот, давайте вообще с ним встанем. Там 50 сантиметров. 50 сантиметров вокруг вас. Да. То есть 50 сантиметров вы плюс еще 50 сантиметров. Ну, да. Да. Хорошо, удалите. Да, неправильно сказала. Хорошо. Сейчас я предложу вам представить. Вспомните, вернее, состояние, которое вы описываете, состояние гармонии. Здесь? Ну, да, пока здесь. Вспомните. Угу. Вспомните, ну, вообще, как это было. Угу. Опишите, пожалуйста, по внутренним ощущениям. Ну, когда работа с людьми закончила, людям... Мне очень понравилось на этом тренинге, потому что работа была очень продуктивной. То есть были все довольны, была довольна я, и я ощущала себя. Обо мне люди говорили большое спасибо, много там информации дала, когда полезно. Я услышал рассказ. А теперь я прошу вспомнить, как будто эти ощущения есть сейчас. Как будто это происходит сейчас. И у вас эти ощущения есть. Ну, мне хочется. Опишите ощущения. Состояние. Ну, мне хочется расправить плечи, да? Расправить. Так. Не хочется. Да, поднять нос. Так. Ну и какое-то вот приятное волнение из груди. И даже, честно говоря, как-то в руках так тепло тоже. Вот так вот. Да, хочется повторить. Утереть руки. Я молодец. Вот. У меня сегодня получилось. Хорошо. А я сейчас предложу вам сделать следующее. Я предложу мало того, что вот это ощущение испытать, я предложу вам даже его усилить. И ощущение в плечах, и в руках, и в носу даже, и во всем теле. Помните, руки там потянулись, да? Наверное, это тоже важный момент, пусть они потянутся. Да. Причем даже вот вы можете как то, что они потрутся, даже как усиливается состояние. Усиливается? Да. Хорошо. Я попрошу вас вот с этим состоянием, которое вы сейчас сделали, войти в этот круг. И руки потереть обязательно. И вот мысленно здесь его оставить, вот снять его с себя, наполнить. Из него. Что здесь осталось? Как выглядит вот это гармоничность? Ну, золотой шар. Как золотой шар. Угу. Мат. Вот здесь вопрос следующий. Прошу вас подумать. Я могу предложить добавить гармоничность. Но не знаю, будет ли это гармонично. Все дело в чем? Гармония. Ну, вообще-то, тут-туда, вот. Гармония, когда все, наверное, в меру. Да, наверное. Ну вот, и поэтому вот, у меня вопрос, я именно предлагаю вам подумать. Нужно добавлять вот туда гармоничность, по внутреннему представлению, как вы ее видите? Наверное, не надо. Наверное, точно, потому что можно добавить. Пока не надо. Пока не надо. Хорошо, я сейчас предложу вам сделать что? научиться ее брать. Смотрите, вот мы сейчас с вами долго все это представляли, ощущали, усиливали. А там шар лежит. Подошел и взял. Подошел, взял так слово. И взял. Готовы попробовать? Конечно. Пробую. Вот. Так, вот оно. Да. Давайте потренируемся. Давайте пока снова оставим здесь. Выйдем, выйдем. Только выйти надо. Вышло. Из состояния, не только из оттуда. Шар там? Да. Хорошо. А сейчас предложу, знаете, вообще фантастическое действие. Я предложу вам на расстоянии привлечь его к себе. И где? Прям даже не входя туда, а только вот движением рук. Не хотите? Да. То есть оставить. А если уйдет, сможете снова вернуть? Его взять? Да. Да, наверное, сможет. Как? На нож туда уйдет? Да. Ну и чего руки протянул, взял. Ага. Хорошо, ладно. То есть оставляем с вами. Если надо, я или могу его отдать. Нет, зачем? Мы сейчас снова попробуем просто. Ну пусть попросит. Ну пусть сидит. Ну хорошо, ладно, без меня давай попробуйте. Ну что, поблагодарите себя. Круг можно убирать, он уже лишний. Спасибо, давай. Итак, рассказываем. Итак, определяем то, что для человека является желаемым состоянием. Ну, условно сказать, совершенство. А я бы сказал, желаемым состоянием. Чего я предлагаю в пространстве мысленно нарисовать круг. Это у нас будет конденсатор. Место конденсатора. Состояние. Я предложу человеку, пусть только он круг представил. За пределами этого круга. Все это делать сначала за пределами этого круга. За пределами этого круга. Войти, представить, ассоциированно, то есть в настоящем времени, как будто происходит сейчас, данное состояние. И это состояние Евкарил. Что это значит? Понятно? Когда вы Евкарил, что-то я не знаю. Сейчас расскажу. Сейчас расскажу. Что такое якорей? Это обычно какое-то внешнее воздействие, которое связано с внутренним состоянием. Чаще всего, когда мне нужно управляемое якоря, я якорю прикосновение. Чаще всего это прикосновение к запястью, может быть, к предплечью, может быть, к локтю. Но здесь у меня была чудесная подсказка. Было собственное движение руками. И зачем мне надо там тянуть свои руки, чтобы этот якорь поставить? Когда есть собственное движение руками, которое фактически само-самопроизвольно происходит, само по себе. моя задача только это движение связать будет с состоянием. Поэтому я и просил ощущения и движение руками. Внешнее воздействие, которое человек делает сам, и внутреннее состояние, которое есть у него. Они соединяются, поскольку они одновременно происходят. По таким законам память запоминает два состояния как одно. Дальше. Я заикарил. Предлагаю войти в этот круг и воспроизвести, ну, либо я воспроизвожу в нашем случае. Просил воспроизвести этот якорь. Чтобы этот круг стал тоже прибежищем такого, то есть такого состояния. Оставить его здесь и выйти из этого состояния. То есть, смотрите, состояние осталось там. Дальше я могу делать следующее. Я могу усиливать состояние. То есть, что это значит? Я могу это усиливать несколько, ну, по меньшей мере, двумя путями. Я могу человеку предложить вновь, вот выйдя из состояния из этого круга, вспомнить состояние. И в этот круг занести еще. Обычно при этом я буду, когда человек входит в круг, возобновлять якорь. То есть это будет давать двойной эффект. С одной стороны, это будет память о состоянии, которое здесь. А с другой стороны, это будет еще и добавление нового состояния. То есть как будто мы воспроизводим прежнее, еще и добавляем новое состояние. То есть каждый такой заход, он будет усиливать эффективность. Усиливать интенсивное состояние. Здесь мы этого не делали. Почему? Гармония, состояние достаточно такое равновесное. Вы понимаете, это не радость. Радость здесь можно было бы доводить до просто до безудержного состояния, а гармонию здесь рискованно. Можно как раз ее сломать. Но это, знаете, ведь одно дело, когда тебя гладят, да, это одно дело. Но если тебя 1000 раз проведут по ладони, то здесь в лучшем случае будет экзема, если вообще останется кожа. То есть чересчур много это бывает плохо. Здесь бывает важно не переборщить. Покой мы тоже были? Опять, нет, покой можно до какого-то состояния массового спокойствия, да, но чтобы да не пришло в апатию, действительно. Напомним слово «покойник» от слова «покой» вообще. То есть это окончательный покой. Бесповоротный, да. Поэтому вот здесь каждый раз смотрим на человека. Но здесь, как правило, срабатывает внутренняя экология. Потому что каждый раз я его буду спрашивать, достаточно или еще добавить. Чаще всего он сам. Мы со стороны заносим в круг. Да. Ну, знаете, как вот вам надо перетащить, скажем, какую-нибудь там стопку кирпичей. Эти взяли, перенесли, следующие и так далее. То есть мы раз за разом вносим туда. Он вносит сам, да я еще помогаю. Но он не входит, он просто зритель. Нет, входит. Входит, взял, положил. Да, вошел, обязательно. То есть получается, что интенсивность нарастает до того уровня, когда какой нужен человек. И потом я буду уже учить его не вносить, а брать вот это сразу все целиком. То есть просто он уже начинает входить в круг с другой целью. Вот он набрал туда всего, сколько можно. Говорит, сколько ему нужно. После чего моя задача научить его это все брать в нужный момент. Он видит круг. Там обычно какая-то метафора этого состояния. У нас это был золотой шар. Я спросил, как узнать, что там это есть. Для кинестетика метафора не нужна. У него может быть плохо с метафорами. Вот с визуальными. У него просто состояние. И он входит туда, в это состояние. Забираем этот ресурс целиком. Ну, либо столько, сколько ему нужно. Сейчас не совсем понятно. То есть мы его усилили, да, когда он вышел. Усилили, да. Потом он зашел в круг, как бы добавил туда, да, его опять вышел. Да, если надо еще добавил, надо еще добавил. А как понимаю, надо, то есть его спрашивают. Я сказал, его спрашивают, надо или не надо. Надо еще добавить. Да. А потом заходит и уже себе его забирает. Да. Понятно. А каждое усиление сопровождается прикосновением. Да, каждое усиление лучше сопровождается прикосновением. Даже первый раз, когда он вошел, чтобы брать, лучше сопровождать прикосновением. Но на самом деле мы здесь у него формируем еще один якорь. Это якорь на шаг. То есть представил, сделал шаг со смыслом. Тоже якорь. Это движение. Либо я стараюсь действительно понаблюдать за клиентом, может быть, мы создадим другой якорь. Вот смотрите, у нас якорем получилось, стало вот это вот ниже. И шарик, вот он. Не надо шагать. Притянулся. Да, да. Потому что моей целью является что? Да, действительно, человек перед кабинетом начальника может мысленно расположить этот круг. Когда ему надо войти к начальнику, он шагает в него, получает необходимое качество, входит в кабинет. А, либо в каких-то местах, где ему это нужно. Но с другой стороны, если у человека есть жест, который появляется в определенных ситуациях, не жалко, что ли? Это даже лучше. Он даже для того, чтобы войти в кабинет начальника в тонусе, он должен представить, он должен сделать что-то сознательно. А если он неосознаваемо делает этот жест, а якоря, а не рефлексы, то он и будет получать это состояние, даже не сильно задумываясь. Вот это для меня вот самое лучшее время. Дальше я проверяю, что действительно, либо после шага он получает это состояние, либо после своего собственного якоря. Меня-то уже не будет, давить на за руку некому будет. Либо я его научу, может быть, я говорю, вот волшебное место есть, да? Нажмете здесь. Ну вот так и сделай, желательно это сделать, чтобы его научить самого. Да? По крайней мере, можно. Да, а его кто, как... попросить так же, да, как да. Поменять. Да, да, естественно. И когда я вижу, что человек в ответ на это движение получает нужное состояние, фактически техника завершена. Он имеет доступ к внутренним ресурсам достаточно быстро. Фактически мгновенно. Что ему и нужно. Вопрос. Соответственно, если человек хочет собрать эмоции из разных ситуаций, то его надо все время отводить в сторону. У меня было бы следующее. Вот этот круг опять как нечто сводное. Принес одну эмоцию, принес другую, принес третью. Ну, в смысле, чаще для этого всего... надо представлять разные ситуации, да, в которых эти эмоции были. Если нет одной, которая сводная, которая есть всем. Ну, да. Здесь может быть сложность с якорями. Потому что лучше всего на три, скажем, предположим, на три эмоции иметь три якоря разных. На одну один, на другую другой. А, можно одним, но там сразу будет перекрест. А, и тогда бывает, что я начинаю стараться якорить. Каким образом? Ну, сложно. То есть, скажем, одна эмоция, вторая. Третье, то есть по возможности подальше. И потом, когда уже он входит за всеми, одновременно три. Но это непросто. Для меня бывает лучше якорить как? одной рукой, может быть другой, что-то якорится голосом, какой-то фразой. То есть, когда я говорю одну и ту же фразу для воспроизведения состояния. Может быть, что-то якорится жестом. То есть, может быть, якоря из разных репрезентативных систем. Это сложно. Вот это вот посложно. С прикосновениями к чужому человеку как-то приходит. Абсолютно. Просто я веду его к светлому будущему. Чтобы повести, я должен его взять за руку. Никаких проблем. Я же не за голову говорю. Для людей с различными репрезентативными системами лучше использовать якоря те, которые... Нет разницы. У всех есть глаза, у всех есть уши, у всех есть ощущения. То есть сила якоря... Это рефлексия. Не обязательно использовать ту систему, которая является ведущей. Вовсе не обязательно. Но лучше... Я люблю кинестетические якоря, потому что они более управляемы. В нужный момент я уж отыщу эту точку, на которую я поставил якорь. А то визуальный якорь я ставил, в этот момент он взял и отвернулся в сторону. Опа, я не могу его воспроизвести, потому что он на меня не смотрит. Мне надо сначала внимание привлечь. А потом вы покажете, на какую точку ему надо самому нажать, да? Ну, по крайней мере, могу научить. Если научить пользоваться. Научить. Либо, как вот у нас было, уже готовое. Ну, здесь готовый, понятно. Либо не обязательно учить на там, точку, когда просто на шаг. Он представляет, делает шаг. В это представление. Вопросы? Само собой так работает. Точно так же. Абсолютно. Да. Все точно так же. А вот к клиенту далекому вообще психология, якорей, стоит ли объяснять, нужно ли объяснить? Если у него сам возник вот жест, это нужно ли ему объяснить? Не надо? Это считается, что он уже сам это применит потом? Или объяснить, что вот это вот... Я прекрасно помню свою, вот, одну из своих учителей, Найдену Нина Григорьевна. Она якорила вообще вот, на кистях. Это не очень, это нежелательное место использования, но удобно. Она им что говорила своим алкоголикам, она с ними работала. Она говорит, руки моете дома, тщательнее мойте, трите их, токсины выходят. Ага, и токсины, воспроизведение якоря. Все, не надо вам объяснять. Зачем в голову лишние информации забивать? Правильно, сам свои руки мыть перестала. Ну, они послушные, это особый контингент. Они будут делать. Да, на похмелье там якорила здорово. Я посмотрела в детстве, вот глумилась женщина. Она молодец, она хорошо с ней работает. Так, как работаем. Вот на это действие, ну буквально полчаса. Поодиночке? Зачем? Пара. Да, это вариант другого. Хороший вот такой, такая техника. Но по описанию на постели. Я говорю, сама